ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, я сейчас расскажу, потом мы посмотрим все, что тут есть. Это очень древнее место. Деревня называется Паджакакшетра. И в течение многих-многих столетий, даже тысячелетий, браманы селились здесь. Это место, где жил древний род Шивали браманов. Они по традиции поклонялись Шиве и богине Дурге. А мы проезжали мимо храма богини Дурги, который установил сам Парашурам, великое воплощение Господа Вишну. Когда он пришел сюда, после того, как он 22 раза убил всех кшатриев, он пришел сюда, потому что он, чтобы как-то избавиться от своего греха, отдал всю свою землю браманам. У него не было земли, поэтому он пришел сюда и попросил немножко земли у океана. И океан сказал: куда ты забросишь свой топор, столько земли я тебе дам. Вся эта земля раньше была под поверхностью океана. И отсюда начинается та земля, которую океан отдал Парашураме, как раз с этого храма. И во знаменование этого события Парашурам сам установил этот древний храм Дурги и поставил божество Дурги там. Но Кали-юга набирала силу, и в Кали-югу демоны решили взять реванш. Они хотели доказать, что Бог не имеет конкретной личностной формы. Поэтому майявада стала распространяться повсюду, и редкие последователи дуалистичной философии или философии, которые верили в личностную форму Кришны, прятались. И это была одна из тех деревень, где браманы с личностной концепцией прятались. В XIV веке в этой деревне жил браман по имени Мадхьягеха Бата. Его прозвали Бата за то, что он был очень предан. Он был очень предан ведам, он был очень предан изначальной философии вед. И он жил посередине деревни, поэтому его назвали Мадхьягеха. Мадхьягеха, значит, тот, кто жил, чей дом посередине находится. И он был очень простой человек. Каждый день отсюда он 12 километров проходил до Удупи и поклонялся там Анантесваре, Махадеву, и возвращался обратно. Он в совершенстве знал веды, знал хорошо философию вед. И люди его особенно любили за то, что он все время рассказывал про Кришну. Его любимое времяпрепровождение было рассказывать о Господе Нараяне, о разных инкарнациях. Он пересказывал Шримад-Бхагаватам, читал Шримад-Бхагаватам всем, кто был. У него была молодая жена, ее звали Ведавати. И они очень хорошо владели своими чувствами. И вместе они собрались друг с другом однажды и стали думать о том, как обрести сына, который смог бы спасти их от ада. Они все равно боялись, будучи очень религиозными людьми. И поэтому решили подойти к своему семейному божеству. Дома они поклонялись Нараяне, они подошли к божеству и стали молиться ему, и спрашивать, что нам нужно делать для этого. И Кришна из сердца ответил им: делайте так же, как в свое время делал Адити и Кардама Кашьяпамуни. Адити Кашьяп. Они поняли это, они раскрыли Шримад-Бхагаватам, и там описан пост, который держали Адити и ее супруг. И они стали держать этот пост и Кардама Муни. И, соответственно, стали поститься и питаться одним молоком. Строго держать двадаши, паюврата. Поститься на двадаши и питаться одним молоком. И в течение 12 лет они постились таким образом. По истечении 12 лет недалеко в Удупе был большой праздник Макар Санкранти. Макар Санкранти до сих пор справляется с огромной помпой. всеми людьми в Индии. Это один из самых благоприятных дней. Дни – это когда солнце входит в созвездие Макар. Макар – Козерога. Когда солнце входит в созвездие Козерога. Когда начинается весна. И во время большого праздника, который шел в Удупи, в храме Анантешвары, Махадева, вдруг какой-то человек заорал страшно. Заорал одержимый и полез на Дваджастамбу, на каменную колонну, которая стоит перед храмом, в которой украшается флагом. Залез наверх и стал плясать там. В конце концов, огромная толпа собралась, все люди собрались, чтобы слушать его. И когда вся толпа собралась, и все стали слушать его, он стал вещать. Одержимый самим Анантешварой. Говорится, что Анантешвара Махадев вошел в его тело. И он стал говорить: «Скоро мой великий преданный Ваю Мукья Пран придет сюда на землю. И он спасет всех людей Кали-Юги от ада имперсональной философии. И у него будут все богатства». Он будет отреченный, он будет красивый, он будет знающий. Все шесть богатств, которые присущи самому Бхагавану, будут у него. И у него будет физическая сила необычайная. И Магдивьеха Бата со своей женой Ведавати, они присутствовали на этом празднике. Они возвращались домой 12 километров пешком, было уже поздно. Они говорили об этом предсказании. Вот. И вскоре пришло время, когда они решили зачать ребенка, они сделали Гарбадана Самскару, и Ваю вошел в чрево Ведавати. И в положенный срок Мукья Пран Ваю родился здесь, в Паджакакшетре, в семье Надьягеха Бата. Когда астрологи сделали его гороскоп, у него была Врищика Лагна, Скорпион, и Марс у него находился в четвертом доме. Если Марс находится в четвертом доме, то человек становится лидером всегда. Они посмотрели на его гороскоп и поразились этому гороскопу. Они сказали, что это необычный ребенок. Это воплощение либо Бога, либо какого-то полубога пришло к вам. Вам очень сильно повезло. Мадхигеха Бата очень сильно обрадовался о таком предсказании. Они сделали все обряды, которые необходимы. У них родился ребенок. И в течение месяца, по традиции, месяца или двух, ребенка нельзя выносить из дома. Мы увидим потом дальше их дом, он вот там вот находится. А это их семейный храм, где они поклонялись Нараяне. Но когда в первый раз ребенка выходит из дома, делается церемония. И ребенка выносят и ведут в храм. И Мадхигеха Бата вместе со своей женой решил отнести ребенка к Анантешвари Махадеву, маленького Мадвачари. Его назвали Васудев, потому что у него было очень круглое лицо, и он похож был на Кришну. Они вышли, прошли все 12 километров, с ними была небольшая группа их соседей, которые сопровождали их. Впереди три человека, сзади три человека. Они предложили ребенку Анантешвари, и Мадхигеха Бата молился Анантешвари и говорил: «Пожалуйста, используй моего сына, чтобы он прославил Господа Нараяну». И когда они возвращались, было уже темно, и вы видели тут джунгли. Даже сейчас тут непролазные джунгли, дороги не было, асфальта не было в то время. Человек шел впереди, и вдруг человек, который шел впереди, упал. У него изо рта потекла кровь, он стал, его стало рвать, и он стал кататься по земле и издавать жуткие крики. Мадхигеха Бата подбежал к нему, стал как-то успокаивать, брызгать водой на него, читать какие-то мантры. И вдруг этот человек заговорил не своим голосом. Он стал говорить: «Вы пришли в мое место ночью. Здесь живу я, великий Брахма-Ракшас, и я могу убить всех вас. Точно так же, как я сейчас убью этого человека». Мадхигеха Бата и все остальные задрожали. Так? Но он сказал: «Но я не буду вас убивать. Если пыль со стоп ребенка, которую вы несете на руках, попадет мне на голову». Мадхигеха Бата очень испугался. Ему не хотелось ставить стопы маленького Васудева ему на голову. Но делать нечего. Он с опаской поднес ребенка к голове этого человека, поставил, и в тот же миг человек рухнул на землю, без сил полностью. Но привидение ушло от него. Привидение получило освобождение. Так, и этот человек, он пришел в себя, не знает, что с ним было, не помнит ничего. Вот. И Мадхигьяха Бхатта со своей женой переглянулся, и когда они вернулись домой, они стали говорить: не зря когда-то предсказали явление этого великого Мухья-праны. И потом астрологи подтвердили, что наш ребенок необычный. И сегодня случилась эта жуткая история, когда Брахма-ракшас чуть было не убил нас всех, и только наш мальчик спас нас. Похоже, что Мухья-пран родился у нас. Что это значит? Это значит, что мы должны его защищать, потому что демоны будут нападать на него, мы должны молиться на него. И они стали изо всех сил еще больше ограждать маленького Васудеву. А Васудев знал себе рос и отличался при этом отменным аппетитом. А по традиции, когда ребенок рождается, ему дают немного меда, чтобы у него аппетит был хороший. Ему дали меда, и аппетит у него был очень хороший. И он все время хныкал. Мать все время не знала, как его накормить. Молока ей не хватало. И однажды она отлучилась. Я рассказывал уже эту историю. Однажды она отлучилась и оставила со своей дочкой, сестрой Васудеву, маленького Васудеву, которому тогда было несколько месяцев всего. Васудев стал кричать, орать, требовать. Сестренка его стала его успокаивать. И говорит: не плачь, пожалуйста, мама скоро вернется, она даст тебе молока, может, даже банан. А в это время ему нужно уже было проводить церемонию анапрасаны, когда ребенок первый раз ест зерновые или бобовые. И у Мадхигьяха Бхатты было приготовлено 2 мешка отваренного турецкого горошка для лошадей. Даже не турецкого горошка, а еще более грубого гороха. Вот. Эта девочка, она пыталась его успокоить, а мать все не шла, не шла. Девочка выбегала, смотрела, идет мать, не идет. Матери не было. В конце концов, она не знала, что делать. Она качала его, укачивала, он все орал и орал и орал. В конце концов, она не знала, что делать, подошла к этим мешкам и положила Васудеву в мешок. И он сразу же успокоился и стал есть. Девочка не знала, что будет от этого, она перепугалась страшно. Она побежала за своей мамой, привела маму, и когда они подошли, они услышали, что все очень тихо, спокойно, и только раздается чавканье. И когда они подошли поближе, они увидели маленького Васудеву, у которого на лице блуждала улыбка, очень довольная. И он уже был на самом дне этого мешка и доедал 40 килограммов отваренного гороха. Видавати перепугалась страшно. Она привлекла его к груди, стала его кормить из груди, позвала своего мужа, сказала: прочитай мантры, чтобы у него со здоровьем все было нормально. Но у него со здоровьем все было нормально. Ничего с ним не случилось, несмотря на очень основательную церемонию анапрасаны, когда он в первый раз попробовал твердой пищи. Он подрос немного дальше, и тут мы увидим, во дворе у них росло тамариндовое дерево. До сих пор тут растут тамариндовые деревья, но тамариндовое дерево, которое росло при нем, до сих пор сохранилось. И он, как все дети, игрался с этим тамариндовым деревом. А, еще до этого, когда он только стал ходить, он только-только встал на ноги. Он подошел к быку однажды, когда никто его не видел. Он стал выходить из дома, гулять в тур. И пасся рядом с домом огромный бык. И Васудев схватился за хвост этого быка. И бык от неожиданности, от перепугу помчался куда-то. Он помчался через заросли. А Васудев схватился и не отпускал его. Так он умчал его куда-то далеко-далеко, а мать тем временем хватилась Васудева и стали его искать повсюду. Отец его искал, соседи искали, мать искала, нигде нет. Они перепугались страшно, целый день его не было. Ночью бык вернулся, вечером уже, и у него на хвосте болтался Васудев. И Васудев при этом опять был страшно доволен, что ему удалось покататься на быке. Вот читали, сказали, нельзя больше так никогда делать, но он знал свое дело. Теперь дальше он играл с этим тамариндовым деревом. У тамаринда, тамаринд вкусный, у него такие черные круглые семечки внутри. И он складывал их, как дети, у него набрался большой мешок. Однажды он пришел к отцу и стал просить: папа, есть хочу, есть хочу. Это была его обычная просьба. хочу есть. Отец сказал, мне не до тебя. И он увидел, что отец очень грустный. Он спросил, что случилось? Он говорит, ну я купил быка, и мне надо заплатить деньги. А Васудев сказал, я за тебя заплачу. Он вышел, и на крыльце сидел его кредитор, который ему дал быка. И кредитор этот ждал, когда ему выносят деньги. А Васудев сказал, я тебе за своего отца заплачу. Отец он у меня, браман, что с него возьмешь. Подвел его к тамариндовому дереву. И тот решил ему подыграть. Ну что, взять мальчика, мальчику всего 3 года. И он говорит, я сейчас тебе заплачу. Он достал мешок, вот, говорит, мои деньги. Он стал ему отсчитывать, сколько тебе нужно. Он говорит, ну мне нужно 10 золотых. Он говорит, я тебе дам 20 золотых. И он отсчитал 20 тамариндовых семечек и положил. Он сказал, ну да, конечно. Он взял, зажал руки. Когда он разжал, он увидел, что там лежит 20 золотых монет. И он довольный, страшно ушел. Тем временем Мада Ехабата не знал, что это случилось. Васудев вернулся, мать его покормила, он где-то набрал эти деньги, занял еще у кого-то и пошел к этому кредитору своему, чтобы отдавать деньги. Тот говорит, зачем ты пришел сюда? Мне твой сын отдал вдвое большую цену. Ты мне ничего не должен. Более того, у меня что-то в сердце там случилось, и я в Бога стал верить после того, как он мне эти деньги отдал. Тот говорит, да не может этого быть, откуда у него мой сын деньги? Не, он подошел к тамариндовому дереву, отсчитал 20 золотых, вот он я. Вот, так Васудев проводил свои детские лилы здесь. И когда он немножко подрос, он стал ходить туда в храм, они играли в этом храме дурги. Иногда он часами просиживал перед дургой. И его друзья, мальчики, не понимали, что он там долго делает так. Вот. Но Васудев говорил, что Дурга разговаривает со мной. Мы с ней беседуем на философские темы. И однажды, когда ему Мада Ехабата 5 лет решил начать его обучение в Видьярамбу. Его привели, на него надели... Нет, шнур надели позже. По традиции, во время этой церемонии мальчик должен написать букву первую алфавита А. Когда Васудева привели, он написал все буквы всего алфавита. Учитель его пытался учить, он сказал, зачем ты повторяешь эти глупости, я это все знаю. Так что его видеорамка прошла очень хорошо, очень благополучно. А еще до этого, когда ему было 4 года, в соседней деревне был большой праздник. Родственники его матери праздновали свадьбу. Самый большой праздник здесь. И взяли маленького Васудеву, Мады Гехабата, Видавати и Васудеву, пошли в эту деревню, чтобы отпраздновать, сесть на, там, за стол и все остальное. И, как всегда, при больших семейных торжествах люди про джалпы говорили, как дела, как ты, как твоя дочка, как твоя племянница, как твоя внучка, как твоя троюродная сестра, как то, как все. Ну, то есть, много-много людей собралось, и все очень оживленно обсуждали. Васудев сидел, слушал. Ему стало скучно. И он незаметно ото всех решил, что я тут делаю вообще, зачем я напрасно время трачу, пойду-ка я в храм Нараяны. И там рядом был храм Нараяны. Он пошел сам, нашел храм Нараяны, пошел к Нараяне, стал молиться. Потом он вышел из храма Нараяны, посмотрел в направлении той деревни, откуда пришел, и подумал, нет смысла туда идти, и пошел в Удупи. В 4 года он сам нашел дорогу до Удупи, пришел в храм Анантешвары Махадевы, стал молиться Анантешвари Махадевы. Тем временем, во время празднества, все хватились, где Васудев, все стали искать, а свадьба прекратилась, нигде нету. Кто-то сказал, что его видели, как он шел в храм. Пришли в храм. Пуджари сказал, был тут один карапуз, пришел, молился, ушел. Вот. И так потихоньку-потихоньку они в конце концов дошли до Удупи. Мада Ехабата зашел в храм Анантешвары и увидел там Васудеву, который стоит, и из его уст льются стихи на санскрите, прославляющие Анантешвару. Он сказал, сынок, Васудев, как ты пришел сюда? Как ты добрался сюда? Он говорит, как добрался сюда? Как ты добрался сюда один? Васудев на него посмотрел с некоторым презрением и сказал, папа, я никогда не бываю один. Меня привел сюда Господь Нараяна. Мадхи Гехабхата пожал плечами и сказал, ну ладно, хорошо, теперь мы пойдем обратно. Вот. И много таких историй было еще, когда Васудев отправлялся куда-то, и все знали, что это необычный мальчик, и никто не мог его отчитывать. Видавати пыталась его ругать, Мадхи Гехабхата, но никто его ругать не мог. Однажды во время другого фестиваля, который был в соседней деревне, он пришел, и были какие-то религиозные обряды, а Васудев сел посидеть и послушать Пураны. И был великий, знаменитый во всей округе чтец Пуран, который стал рассказывать разные истории из Пуран. И он стал рассказывать какую-то одну историю, и Васудев вдруг поднялся и закричал, ты обманщик, чего обманываешь народ? Он сказал, я не обманываю народ, я объясняю Пуран. Он говорит, ты их рассказал неправильную историю. И выводы из этой истории прямо противоположны тому, что ты сказал. Я сейчас расскажу правильно эту историю. Он стал рассказывать всем. Все с раскрытыми ртами сидели. Но Васудев вернулся к себе домой и рассказал этот эпизод своему отцу. И спросил, кто был прав, он или я. Его отец сказал, мальчик мой, ты был прав в этом случае. Я должен признать это. В другой раз сам Мадхи Гехабхата ему досталось. Он сидел посреди деревни, вокруг него, как всегда, вечером под тамариндовым деревом собрались брахманы, чтобы послушать Шримад Бхагаватам. Он стал читать стихи Шримад Бхагаватам. Один из стихов Шримад Бхагаватам объяснял деревья, которые растут на Кайлаше. И там были имена многих-многих разных деревьев, и он объяснял, это дерево такое, это дерево такое, это дерево такое. И там было имя Ликуча, дерево Ликуча. И он не знал, что такое Ликуча, и поэтому он решил слегка слукавить. И не объяснил своей аудитории, что такое ликуча. Сын его, на его беду, сидел тут же. Он сказал, папа, ты забыл объяснить, что такое ликуча. Мадхи Гехабхата слегка смутился. И все брахманы, которые сидели вокруг, сказали, объясняй, что такое ликуча, что такое ликуча. Он сказал, я не знаю, что такое ликуча. Васудев сказал, ну как же ты не знаешь, ну что ж такое, это же... Это же элементарно. Это же дерево лимонное. Лимонное дерево там растет. Все с удивлением посмотрели на Васудеву, который непонятно откуда знал все это. Вот. И много-много раз, когда он стал учиться в школе, он все время убегал с уроков. У него был хороший учитель. Но он под каждым предлогом, в любой момент, каждым предлогом пользовался, чтобы убежать из школы. В конце концов, учитель на него обиделся. Он спросил у него, Васудев, почему ты избегаешь с уроков? Ты подаешь дурной пример другим ученикам. В конце концов, ты же браман. Ты должен хорошо знать веды. Васудев сказал, я так знаю все веды. Зачем мне нужно этому учиться? А сбегаю я домой по одной простой причине, мне есть хочется. Так, и мне нужно часто бегать домой, чтобы меня покормили. Учитель стал говорить, ты просто... обманщик. Мало того, что ты сбегаешь, мало того, что ты прогуливаешь уроки, ты еще и обманываешь. Ну-ка скажи мне, что мы проходили сегодня. И Васудев стал цитировать стих за стихом, за стихом, за стихом. Те, что они учили вчера, позавчера, месяц назад, сегодня, то, что они будут учить завтра, послезавтра, через месяц. Все стихи прочитал с идеальным акцентом, с идеальным произношением, с идеальными ударениями совсем. Учитель посмотрел на него и сказал, я все понял. Я все понял. И в тот же момент, когда они изучали в школе, они изучили Айтарею Упанишад. Айтарея Упанишад – это любимая Упанишада Мадхвачарьи. Она прославляет Господа Нараяну. И Мадхвачарья выучил Айтарею Упанишад, услышав ее один раз, когда ему было всего 7 лет или 8. И это было... произведение, которое он цитировал всю свою жизнь. И цитируя это произведение, он ушел из храма Анантесвари. Это было последнее веды или упанишады, которые он читал. Потому что это особые упанишады, прославляющие Нараяну. Вот. Так они росли. В 5 лет он получил упанаяну или священный снур. Отец научил его, как правильно вести себя как брахману, какие мантры нужно читать. Брахманы, традиционные ведические брахманы, они перед едой читают особые мантры. Пранам-мантры, 5 пранам, 5 потоком жизненного воздуха, который находится в теле. Ом праная намаха, ом апаная намаха, ом уданая намаха, ом вьяная намаха. Ом Саманая Намаха. Вот. И эти мантры, они должны, по идее, разжечь огонь пищеварения в теле. И когда маленький Васудев стал их читать, то его аппетит и без того изрядный стал еще больше. И отец пожалел, что дал ему эти мантры, потому что прокормить его было почти невозможно. Вот. Но когда учитель отпустил его из школы и сказал, что тебе больше не надо приходить, учитель на самом деле прощался с ним со слезами на глазах. А маленький Васудев очень серьезно уходил, и он сказал ему: «Учитель, ты не плачь и не расстраивайся. На самом деле все то, что вы тут проходите, это детские игрушки. А мне нужно готовиться к тому, чтобы исполнить свою миссию». И он удалился и стал искать кого-то в округе, кто мог бы повести его дальше и кто мог бы дать ему саньясу. И в конце концов он нашел такого человека, Ачюта Прексу, но об этом я чуть попозже расскажу. Мы можем здесь погулять и посмотреть это место. Все. Тут есть колодец, тут есть... А, да, еще одну важную лилу я забыл рассказать, что однажды, когда они играли вокруг этого храма Дурги, вскоре после того, как он получил упанайну или священный шнур, страшная змея выползла. У нее изо рта шел пар от яда, который там был накоплен. У нее было 5 голов. 5-головая змея. Гигантских размеров. И она прямо подползла к Васудеве и ужалила его в ногу. Но Васудев нисколько не заметил всего этого. На самом деле говорится, что по преданию это... Змея была демоном Маниманом, которого Бимасена убил на Курукшетре. И с тех пор этот демон Маниман исполнился ненависти к Бимасене. И когда Бимасена родился снова, как Мадвачари, он решил ему отомстить. Нашел маленького Васудева, укусил его. Васудев, недолго думая, посмотрел на эту змею, он взял так пяткой и придавил его голову в камень. И до сих пор мы проезжали мимо, и мы остановимся на обратном пути. Там есть небольшой храм на этом месте. И там в камне отпечаток змеи с 5 головами, которая была раздавлена Васудевой. Когда люди сбежались на крик его друзей, они стали обследовать его, чтобы найти место от укуса и чтобы высосать яд смертельный. Насколько они не искали, они место от укуса не нашли. А Васудев, как ни в чем не бывало, продолжал свои лилы. В то же время мать его, это где-то в 2 километрах отсюда, мать его стала его звать. Так как он был слишком занят, расправляясь с этим демоном, он не слышал, как мать его звала. Вот, когда он услышал отчаянные крики матери: «Васуде, Васуде, Васуде», то он, недолго думая, взял и прыгнул с того камня и приземлился у себя во дворе. И до сих пор отпечатки его стоп, когда он приземлился с этого прыжка, они там остались, и в этом месте можно их увидеть. То есть тут много разных чудес произошло, связанных с Мадвачари или с Мукхи-праном. Мы можем сейчас посмотреть, побыть здесь. Да, тут колодец, из которого они набирали воду, его собственное тамариндовое дерево, дерево, под которым находится... Ну, мы увидим, баньяновое дерево особое. Сейчас мы посмотрим. А здесь это поддерживает основной Кришна мат в Удипи, это Васудева мат называется тут. То есть тут храм вот этот и его дом вот, в этой деревне.